Данный нам крест мы должны нести до конца. Беседа в монастыре Ковель на праздник святых Кирилла и Мефодия с Весной Никчевич и Мирославом Парипович в мае 98 года. Я думал, что радость и мир сердечной молитвы будут продолжаться до конца жизни, а они недолго продолжались, 7-8 месяцев. Потом радость приходила, но утешение было недолгим, потому что подступили заботы. Мне всегда было тяжело быть настоятелем. Тяжко это было для меня бремя. Если бы я не воспринимал настоятельство так впечатлительно, оно не давалось бы мне так трудно. Дашь брату послушание от сердца, и все. А вот мне всегда это было трудно. И было мне предупреждение от Господа, но и после этого я не смог быть таким, как нужно. Еще трижды я досаждал Богу, чтобы Он разрешил меня от этой должности. Нелегко вернуться мысленно, нелегко. Я все время хочу вернуться в то духовное состояние, в котором я был послушником, и никак не могу. Всем сердцем стараюсь, упражняюсь, но придет какая-то мысль, какая-то забота, и все сначала, и снова упражняюсь. Но когда постоянно упражняешься, Господь не отвергнет, однажды даст сил освободиться от забот. Оставь заботы Господу, и себя в Его волю предай, и своих близких, все отдай Богу. Народ говорит, стареет старик не от многих лет, а от многих желаний. Желания разрушительны. Вот постарайтесь, это и не так трудно, молиться Богу. Но необходимо еще и трудиться от всего сердца. Всякое дело надо делать от всего сердца, тогда Бог рядом. И однажды, когда вы полностью предадите себя Его воле, увидите, как Он наградит вас. Однажды услышите внутри, что молитва сама совершается, сама течет, а за ней радость и мир неизреченные. Как бы я хотел, чтобы Господь вернул мне то, что дал в юности, чтобы я освободился от забот, освободился от тяжести. Но сейчас я состарился в заботах, сейчас мне нужно намного больше труда. Отче, как христианам спасаться в 21 веке? Пока человек молод, он многого хочет и посмотреть, и услышать, а когда состарится, интересы меняются. Лучше всего, если человек с юных лет старается никого не огорчать, если это возможно, потому что если обидит другого, ему не будет покоя от помыслов. Тихая жизнь лучше бурной. Святые отцы, которые прожили добрую, тихую, мирную жизнь, говорили, что совершенство христианской жизни в полном смирении. Значит, самое необходимое в жизни – терпение. Терпеть и прощать, не принимать к сердцу обиды. Если вы кого-то обидели, сказали резкое слово, нужно покаяться пред Господом и помириться с обиженным. После этого в сердце будет покой, и мысленная война прекратится. Когда никто не обижается на меня, то и мне спокойно. Земной шар сейчас стал как будто тесен для людей. Раньше, когда не было таких скоростных транспортных средств, он был просторен, а сейчас мал. Скоро вся Вселенная станет людям мала. Но мы должны радоваться, ибо Господь победил смерть и дал вечную жизнь. Мы переходим из временной жизни в бесконечную вечность. Мы уходим в вечность с нашими характерными особенностями, и потому мы должны стать тихими, мирными, полными любви и добра, чтобы они светились из нас. Ради этого нам надо трудиться с Божьей помощью, просить Бога очистить нас от злых мыслей. Мы не осознаем, что жизнь на земле наполнена божественной энергией, ведь Господь вездесущ, и Он дает жизнь всякому творению. Поэтому, пока мы еще пребываем в этой жизни, научимся добрым качествам и добрым мыслям. К сожалению, некоторые могут совершенствоваться и во зле. Человек — такое создание, что он никогда не стоит на месте. Он всегда становится или лучше, или хуже, в зависимости от того, какие качества он в себе развивает. Отче, как христианину выдержать искушение современной жизни? Какие бы беды ни постигали нас, не надо отчаиваться. Все пройдет, слава Богу. Сегодняшнее состояние мира все тяжелее и тяжелее, а люди никак не исправляются, не становятся добрее, и им все трудней, потому что не понимают, что человек — существо, обладающее мыслительной энергией. Мы своими мыслями создаем дисгармонию, и нет нам покоя от злых мыслей. Если наши желания и мысли будут добрыми, они дадут нам радость и мир уже в этой жизни, а тем более в вечной. Ибо смерти не существует, Господь победил ее и даровал нам вечную жизнь».